Глава 23. В тот же день. Увлекательное это дело, поиск одного единственного доказательства, отпечатка пальца, волоска, любого материального следа присутствия определенного разумного существа в большой квартире, однажды уже тщательно обысканной. Криминалисты, тихо называя старшего инспектора словами, за которые бабушка в детстве их наказывала, все-таки ползали с порошком, лампами и реактивами по самым труднодоступным местам. Фарид Абасов, добывший в техотделе неведомую маготехническую хрень, долженствующую показывать давность прикосновений и наличие или отсутствие потожировых следов, высчитывал по большой объемной схеме квартиры, куда могла заходить убийца, и освещал эти уголки своей помесью лампы, тонометра и щипцов для откусывания пальцев из палаческого арсенала. Никонов ходил следом и рассуждал. Вот они сидели в гостиной в креслах. Ты, когда из кресла встаешь, за подлокотники хватаешься? Глеб, кресло мягкое, подлокотники плюшевые. Какие на плюше отпечатки? Ладно. Вот они выпили вина. Она держала бокал за ножку. Должно было что-то остаться. Проверили в первую очередь. Ладно. Валерия пошла в туалет. Могла схватиться за крышку унитаза изнутри. «Глебушка, шел бы ты в гостиную и там думал про себя», рассвирепел через час таких издевательств один из экспертов. «Про себя неинтересно», вздохнул Глеб, но замолчал. Долгого молчания он не выдержал и снова стал нарезать круги по комнатам, прикидывая, где и что искала преступница и за какой предмет могла подержаться. Самое смешное, что следы они нашли, и именно в тех точках, к которым раз за разом возвращался Никонов. Роскошные железобетонные доказательства, несколько волосков и два отпечатка пальцев в разных местах, которые намертво привязывали госпожу Калинец-Лукьянову к месту преступления. Волоски обнаружились в подушках плюшевого кресла и возле раковины в ванной. Отпечатки на входной двери в квартиру и в кабинете на боковых стенках ящика письменного стола. Все устали так, что почти не было сил радоваться. Никонов отпечатал место преступления, запер замки и наложил магическую ленту, которая бы не позволила войти никому, не имеющему открывающего амулета. Осталось дождаться сведений из Костромы, и начнется его любимая часть работы. Нужно будет сидеть и выстраивать преступление шаг за шагом. Реконструировать, возвращаться от убийства к его причинам. Эксперты-криминалисты, довольные не менее, чем сам виновник торжества, отправились в свои лаборатории, пообещав передать отчет не позднее завтрашнего утра. Никонов вместе с коллегами вернулся в свой кабинет, где их ожидал только что ввалившийся Саша Сазонов. Его немного дикий вид Глеб отнес насчет слишком частых, шутка ли, трижды туда-обратно за 4 дня, перемещений портальной сетью. Дело было не в этом, но причины беспокойства младшего инспектора вовсе работы не касались и потому озвучены не были. Если быть совсем честным, причиной послужили серые цвета грозовых туч глаза прекрасной Марго. Впрочем, увидев коллег, он встряхнулся и обрел самый деловой вид. «Докладывай, Сазонов», — приказал Глеб, плюхаясь в свое кресло. «Есть, Стася». «И кто это?» «Младшая сестра Клювы», — Петр Шкуматов хмыкнул. «Всегда считал, что убийство из-за мести — выдумка господ писателей». «Саша, давай подробности», — попросил Абасов. Анастасия Клюева училась в интернате в Костроме, то есть с сестрой должна была общаться. По воспоминаниям директора интерната, девочка была проблемная, очень завистливая. Ненавидела лучшую подругу сестры, Ангелину Ряхину, докладывал младший инспектор в телеграфном стиле. «Погоди, погоди, она же ее видела в раннем детстве», переспросил Глеб. «Не таком уж ранним», возразил Саша. «Она родилась в 2158-м, значит, в 65-м, когда девушки подружились, ей было 7 лет. Вполне осознанный возраст, я себя с 2 лет помню». Ангелина отвлекала от нее внимание единственного близкого человека, старшей сестры, так что вполне могла возглавить список врагов. «Хорошо, ну, а дальше?» «А дальше?» У Анастасии не ладилось дело с романтическими отношениями. Одноклассники ей не нравились, а старшим она была неинтересна. Как сказала директриса интерната, без щелчка девочка, и тех, у кого уже начали работать мозги, не впечатляла. Она окончила школу в 76-м, на этом точная информация заканчивается, начинаются воспоминания и предположения. Лучшая подруга Наталья Дроздова вспомнила, что видела Анастасию в последний раз на собственном девичнике перед свадьбой. Это было 15 июля. Стася сказала, что собирается съездить в Кинешму, показать кое-кому, чьи в лесу шишки. «Шишки?» — скинул брови Фарид. «Детская поговорка», — махнул рукой Шкуматов. «Продолжай». «Да уже почти все. Если бы не дурацкие шишки, Дроздова бы и не вспомнила ни про Кинешму, ни про отъезд, а так застряла в памяти. Мои предположения таковы. Анастасия приехала, чтобы каким-то образом победить Ангелину. Тут можно только фантазировать, но я думаю, что ей попал в руки какой-то амулет, который должен был сделать ее неотразимой. Она ознакомится с женихом своей врагини Яковлевым и начинает его уводить. Что-то идет не по плану. Во время катания на лодке Яковлев тонет, а Стасю его невеста топит». «Маг воды», — кивнул Никонов. «Приемлемо. Но почему Ангелина срывается из родного города и позволяет родителям считать, что утонула именно она? Но тут мы снова вступаем на скользкий путь предположений». Саша невесело усмехнулся. «Из разговора с матерью я понял. Ну ладно, мне показалось, что старшая дочь ту не очень-то любила, да и жених этот, помощник Пахом Орехина, не слишком ее интересовал. Но просто так отказаться от брака, уехать, нарваться на родительское недовольство она побоялась. Могли и запереть до свадьбы». «В 27 лет? Да ладно!» – перещурился Фарид. «Взрослая тетка уже. Мы можем только предполагать, что там произошло и почему», – поднял ладонь старший инспектор. «Спросить же не у кого. Все участники речной прогулки мертвы. Зато жива старшая сестра Анастасии, Валерия, и мы в состоянии задать вопросы ей». «Да, Валерия», — повторил Саша. «Думаю, она какое-то время искала сестру, потом оставила поиски. Вышла замуж за Лукьянова, жила себе и не вспоминала ни про какую Ангелину Ряхину, пока не обнаружила ее почти у себя в постели. И тогда решила расплатиться сразу по двум счетам — за сестру и за мужа». «Красиво говоришь, Сазонов, сил нет», — хмыкнул Глеб. «Но ты прав, картинка вырисовывается вполне четкая». «Удалось найти что-то в квартире?» — жадно спросил тот. «Да. Ждем официальных отчетов от криминалистов и будем вызывать госпожу Кольнец-Лукьянову на допрос».